Из Мальчина попутчиком у Швейка оказался старик-гармонист. Швейк подцепил его в трактире, когда покупал себе водку перед тем, как отправиться в далекий путь на Раду Мышли. Гармонист принял Швейка за дезертира и посоветовал ему идти вместе с ним в город Дёвице. Там у него живет дочка, у которой муж тоже дезертир. Гармонист, по всей видимости, в Мальчине хватил лишнего. «Мужа она вот уже 2 месяца в хлеву прячет и тебя спрячет тоже», — уговаривал он Швейка. «Просидите там до конца войны, вдвоем не скучно будет». Когда Швейк вежливо отклонил предложение гармониста, тот разозлился и пошел налево полями, пригрозив Швейку, что идет в Чижово, доносить на него жандармам. Вечером Швейк пришел в Раду Мышль. А на нижней улице за Флорианом он нашел хозяина Мелихарка. Швейк передал ему поклон от сестры, но это не произвело на хозяина Мелихарка ни малейшего впечатления. Он все время требовал, чтобы Швейк предъявил документы. Это был явно предубежденный человек. Он только и говорил, что о разбойниках, бродягах и ворах, которые шатаются по всему Писецкому краю. «Удирают с военной службы, воевать-то им не хочется, вот и носятся по всему свету. Где что плохо лежит, стащат», — выразительно говорил он, смотря Швейку в глаза. «И каждый строит из себя такого невинного, словно до 5 считать не умеет. Правда, глаза колет», — прибавил он, видя, что Швейк встает с лавки. «Будь у человека совесть чиста, он остался бы сидеть и показал бы свои документы. А если у него их нет...» «Будь здоров, дедушка!» «Будь здоров! Ищите кого поглупее!» И Швейк уже шагал где-то во тьме, а дед все не переставал ворчать. «Идет, дескать, в Будиёвице, в полк. Это из табора-то. А сам шаромыжник сперва в Граждёвице, а оттуда только в Писек. Да ведь это кругосветное путешествие!» Швейк шел всю ночь напролет. И только возле Путима нашел в поле сток. Он отгреб себе соломы, и вдруг над самой своей головой услышал голос. «Какого полка? Куда Бог несет?» «Хе-хе-хе-хе-хе, 91-го. Иду в Будиёвице». «А чего ты там не видал?» «А у меня там обер-лейтенант». Было слышно, что рядом засмеялись и не один человек, а трое. Когда смех стих, Швейк спросил, какого они полка. Оказалось, что двое, 35-го, а один артиллерист тоже из Будиёвиц. Ребята из 35-го удрали из маршевого батальона перед отправкой на фронт около месяца тому назад, а артиллерист в бегах с самой мобилизацией. Сам он был крестьянин из Путима, и сток принадлежал ему. Он всегда ночевал здесь, а вчера нашел в лесу тех двоих и взял их к себе. Все трое рассчитывали, что война через 1-2 месяца кончится. Они были уверены, что русские уже прошли Будапешт и занимают Моравию. В Путиме все об этом говорили. Завтра утром, перед рассветом, мать артиллериста принесет поесть, а потом ребята из 35-го тронутся в путь на Страконице. У одного из них там тетка, а у тетки есть в горах за сушицей знакомый, а у знакомого лесопилка, где можно спрятаться. «Эй ты, из 91-го, если хочешь, идем с нами», — предложили они Швейку. «Наплюй ты на своего обер-лейтенанта». «Нет, братцы, это так просто не делается», — ответил Швейк и зарылся глубоко в солому. Когда он проснулся, никого уже не было. Кто-то, очевидно, артиллерист, положил к ногам Швейка краюху хлеба на дорогу. Швейк пошел лесами. Недалеко от Штекна он повстречался со старым бродягой, который приветствовал его как старого приятеля глотком водки. «В этой одежде не ходи! Не ходи в этой одежде! Как бы тебя твоя амбундировка не подвела!» — поучал бродяга Швейка. «А нынче повсюду полно жандармов, и побираться в таком виде не годится, нет! Нас теперь жандармы не ловят, теперь взялись за вашего брата, вас только и ищут!» Повторил он с такой уверенностью, что Швейк решил лучше не заикаться о 91-м полке. Пусть принимает его за кого хочет. Зачем разрушать иллюзию славному старику? «А куда теперь метишь?» Спросил бродяга немного погодя, когда оба закурили трубки и, не торопясь, огибали деревню. «Куда? В Будеевице иду». «Царица небесная!» — испугался нищий. «Да тебя там в один момент сгребут, и дыхнуть не успеешь. Штатскую одежу тебе надо, да подвание». «Что говорите?» «Подвание! А, порвание! Придется тебе сделаться хоромым. Ну да не бойся, пойдем через стада конницы, волын, дуб, и никакой торт нам не помешает раздобыть штатскую одежонку. В страконицах много еще честных дураков, которые, случается, не запирают на ночь дверей, а днем там вообще никто не запирает. Пойдешь к мужичку поболтать, вот тебе и штатская одежа. А да много ли тебе нужно? Сапоги есть? Так что-нибудь только на себя накинуть. Шинель старая? Что говорите?» «Я спрашиваю, шинель старая?» «Старая». «Ну, ее можно оставить. В деревнях ходят в шинелях. Нужно еще штаны да пиджачишка. Пиджачишка обязательно. Когда добудем штатскую одежду, твои штаны и гимнастерку можно будет продать еврею Герману в Воднянах». «Кому-кому продать?» «Еврею Герману в Воднянах. Он скупает казенные вещи, а потом продает их по деревням. Сегодня пойдем в Страконице. Отсюда часа 4 ходу до старой Шваттенбергской овчарни», — развивал он свой план. «Там у меня пастух знакомый, старик один. Переночуем у него, а утром тронемся в Страконице и свистнем где-нибудь штатское». В овчарне Швейк познакомился с симпатичным старичком, который помнил еще рассказы своего деда о французских походах. Пастух был на 20 лет старше старого бродяги и поэтому называл его, как и Швейка, паренек. «Так-то, ребята!» — стал рассказывать дед, когда все уселись вокруг печки, в которой варилась картошка в мундире. «В те поры, дед мой, как вот твой солдат, тоже дезертировал. Ага, но в Воднянах его поймали. Да так высекли, что с задницы только клочья летели. Ему еще повезло. А вот сын Яриша, дед старого Яриша, сторожа рыбного садка из Ражиц, что около противина, был расстрелян в Писыке за побег. А перед расстрелом прогнали его сквозь строй и вкатили 600 ударов палками. Так что смерть была ему только облегчением и искуплением. А ты когда удрал?» Обратился он со слезами на глазах к Швейку. «Ой, я после мобилизации, дедушка, когда нас отвели в казармы», ответил Швейк, поняв, что честь мундира перед старым пастухом ронять нельзя. «А перелез через стену, что ли?» С любопытством спросил пастух, очевидно, вспоминая рассказ своего деда, как тот лазил через казарменные стены. «Не, ну, иначе нельзя было, дедушка». «А стража была сильная и стреляла, небось?» «Стреляла, стреляла, дедушка». «А куда теперь направляешься?» «Вот шумяш, Петл, тянет его в Будиёвице. И все тут в Будиёвице», — ответил за швейка бродяга. «Ясно, человек молодой, без ума, без разума, так и лезет на рожон. Придется мне его взять в учение. Свистнем какую ни на есть одежонку, а там все пойдет как по маслу. До весны как-нибудь прошатаемся, а весной наймемся крестьянам работать. В этом году люди нужны будут. Голод. Говорят, всех бродяг сгонят на полевые работы. Я думаю, лучше пойти добровольно. Людей, говорят, теперь мало будет. Перебьют всех». «Думаешь, и в этом году не кончится?» — спросил пастух. «Твоя правда, парень. Долгие войны уже бывали. Наполеоновская, потом, как нам рассказывали, шведские войны, семилетние войны. И люди сами эти войны заслужили. И по делам. Господь Бог не мог больше видеть того, как все возгордились. Уж баранина стала им не по вкусу, уж и ее, видишь ли, не хотели жрать. Прежде ко мне чуть ли не толпами ходили, чтоб я им из-под полы продал барашка, а последние годы подавай им только свинину, да птицу, да все на масле, да на сале. Вот. Бог-то и прогневался на гордыню ихнюю непомерную. А вот когда опять будут варить лебеду, как в наполеоновскую войну, они придут в разум. А наши бары, так те прямо с жиру бесятся. Старый князь Шварценберг ездил только в шарабане, а молодой князь Сопляк все кругом своим автомобилем провонял. Погоди, Господь Бог уже намажет тебе харю бензином». В горшке с картошкой булькала вода. Старый пастух, помолчав, пророчески изрек: «А войну эту не выиграет наш государь-император, нет! Какой у народа может быть военный дух, когда государь не короновался? Как говорит учитель из Страконец, пусть теперь втирает очки кому хочет. Уж если ты, старая каналья, обещал короноваться, то держи слово». «А может быть, он это теперь как-нибудь обстряпает?» — заметил бродяга. «Теперь, паренек, всем и каждому на это начхать!» — разгорячился пастух. «Посмотри на мужиков, когда сойдутся внизу в скотчицах. У любого кто-нибудь, да на войне. Ты бы послушал, как они говорят. После войны, дескать, наступит свобода, не будет ни императорских дворов, ни самих императоров, и у князей отберут имение. Тамошнего Корженку за такие речи уже сгребли жандармы. Не подстрекай, дескать. Да что там? Нынче жандармы что хотят, то и делают». «Да, и раньше так было», — сказал бродяга. «Помню, в Кладно служил жандармский ротмистр Роттер. Загорелось ему разводить этих, как их там, полицейских собак, волчьей породы, которые все вам могут выследить, когда их обучат. И развел он этих самых собачьих воспитанников полную задницу. Специально для собак выстроил домик, жили они там, что графские дети. Да и придумал ротмистр обучать их на нас, бедных странниках. Ну, дал приказ по всей Кладненской округе, чтобы жандармы сгоняли бродяг и отправляли их прямо к нему. Узнав об этом, пустился я из лан на уток, забираю поглубже лесом, да куда там? Дорожцы, куда метил, не дошел. Как уж меня сгробастали и повели к господину ротмистру. Родненькие мои, ой, родненькие. А вы себе представить не можете, что я вытерпел с этими собаками. Сначала дали мне этим собакам обнюхать, потом велели мне влезть по лесенке, и когда я уже был почти наверху, пустили следом одну зверюгу, она, бестия, доставила меня с лестницы на земь, а потом влезла на меня и начала рычать и скалить зубы. Ва-ва-ва! Над самым моим носом! Ва-ва! Потом эту гадину отвели, а мне сказали, чтобы я спрятался куда хочу. Направился я к долине Качака в лес и спрятался там во враге. И полчаса не прошло, как прибежали два волкодава и повалили меня на землю. А пока один держал меня за горло, другой побежал вкладно. Через час пришел сам пан ротмистр с жандармами, отозвал собаку, а мне дал печалку и позволил целых два дня собирать милостыню в кладненской округе. А вот черта с два! Я опустился прямо в Беронгскому району, словно у меня под ногами горело, и больше вкладно ни ногой. Вся наша братва этих мест избегала, потому что ротмистр над всеми производил свои опыты. Ах, чертовски любил он этих собак! По жандармским отделениям рассказывали, что если ротмистр делает ревизию и увидит, где волкодава, то уж не инспектирует, а на радостях весь день хлещет с вахмистром водку. И пока пастух сливал с картошки воду и наливал в общую миску кислого овечьего молока, бродяга продолжал вспоминать, как жандармы свою власть показывали. А, в Липнице. Знаете же Липнице? Не, конечно, знаем. Вот, жандармский ротмистр, не ротмистр, вахмистр, жил под самым замком, квартировал прямо в жандармском отделении. А я, старый дурак, думал, что жандармское отделение всегда должно стоять на видном месте, на площади или где-нибудь в этом роде, а никак не в глухом переулке. Обхожу я раз дома на окраине, на вывески-то не смотришь, дом за домом, так идешь. Наконец, в одном доме отворяю я дверь на втором этаже и докладываю о себе. Подайте Христа ради убогому страннику. Светы мои, светы, ноги у меня отнялись, гляжу, жандармский участок. Вдоль стены винтовки, на столе распятие, на шкафу реестры. Государь-император над столом прямо на меня уставился. Я и пикнуть не успел, а вахмистр подскочил ко мне. Да как? Опа! Как даст по морде. Полетел я со всех лестниц, так и не останавливался до самых кейзлиц. Вот, брат, какие у жандармов права. Все занялись едой и скоро разлеглись в натопленной избушке на лавках спать. Среди ночи Швейк встал, тихо оделся и вышел. На востоке всходил месяц, и при его бледном свете Швейк зашагал на восток, повторяя про себя: «Не может этого быть, чтобы я не попал в Будеевице». Выйдя из леса, Швейк увидел справа какой-то город и поэтому повернул на север, потом опять на юг и опять вышел к какому-то городу. Это были Водняны. Швейк ловко обошел его стороной, лугами, и первые лучи солнца приветствовали его на покрытых снегом склонах гор неподалеку от Противина. «Вперед!» — — скомандовал сам себе бравый солдат Швейк. «Долг зовет! Я должен попасть в Будиёвице!» Но по несчастной случайности, вместо того, чтобы идти от Противина на юг к Будиёвицам, стопы Швейка направились на север, к Писаку. К полудню перед ним открылась деревушка. Спускаясь с холма, Швейк подумал: «Так дальше дело не пойдет. Спрошу-ка я, как пройти к Будиёвицам?» Входя в деревню, Швейк очень удивился, увидев на столбе около крайней избы надпись: «Село Путим». «О, вот тена!» — вздохнул Швейк. «Опять Путим! Ведь я здесь, в стогу, ночевал!» Дальше он уже ничему не удивлялся. Из-за пруда, из-за крашенного в белый цвет домика, на котором красовалась курица, так называли кое-где государственного орла, вышел жандарм, словно паук, проверяющий свою паутину. Жандарм вплотную подошел к Швейку и спросил только: «Куда?» «А, в Будиёвице, в свой полк». Жандарм саркастически усмехнулся: «А, ведь вы идете из Будиёвиц. Будиёвицы-то ваши позади вас остались». И потащил Швейка в жандармское отделение. Путимский жандармский вахмистр был известен по всей округе тем, что действовал быстро и тактично. Он никогда не ругал задержанных или арестованных, но подвергал их такому искусному перекрестному допросу, что и невинный бы сознался. Для этой цели он приспособил двух жандармов, и перекрестный допрос сопровождался всегда усмешками всего жандармского персонала. «Криминалистика — это искусство быть хитрым и вместе с тем ласковым», — говаривал своим подчиненным вахмистр. «Орать на кого бы то ни было — дело пустое. С обвиняемыми и подозреваемыми нужно обращаться деликатно и тонко, но вместе с тем стараться утопить их в потоке вопросов». «Добро пожаловать, солдатик!» — приветствовал жандармский вахмистр Швейка. «Присаживайтесь, с дороги-то, а? Устали, небось. Ну, расскажите, солдатик, расскажите, куда путь держите?» Швейк повторил, что идет в чешские Будиёвицы, в свой полк. «Ой, вы, солдатик, очевидно, сбились с пути», — улыбаясь, заметил вахмистр. «Дело в том, что вы идете из чешских Будиёвиц, и я легко могу вам это доказать. Над вами висит карта Чехии, взгляните. На юг от нас, видите, лежит Противин, южнее Противина Глубокое, а еще южнее чешские Будиёвицы. Ну, стало быть, вы идете не в Будиёвицы, а из Будиёвиц». Вахмистр приветливо посмотрел на Швейка. Тот спокойно и с достоинством ответил: «А я все-таки иду в Будиёвицы, в...» Это прозвучало сильнее, чем «а все-таки она вертится». потому что Галилей без сомнения произнес свою фразу в состоянии сильной запальчивости. «Ай, знаете что, солдатик!» — все так же ласково сказал швейку вахмистр. «Должен вас предупредить. Да вы сами, в конце концов, придете к этому заключению, что всякое запирательство затрудняет чистосердечное признание». «Ну, вы, безусловно, правы», — сказал швейк. «Всякое запирательство затрудняет чистосердечное признание. И наоборот, всякое чистосердечное признание затрудняет всякое запирательство. И всякое запирательство затрудняет чистосердечное признание и затрудняет всякое чистосердечное запирательство всякое чистосердечное признание». Но я это все понял. «Вот вы уже сами, солдатик, начинаете со мною соглашаться. Расскажите откровенно, откуда вы вышли, когда направились ваши будеевицы? Говорю ваши, потому что, по-видимому, существуют еще какие-то будеевицы, которые лежат где-то... Сейчас я посмотрю. Которые лежат где-то... к северу, видимо, от Путима. К северу. И до сих пор... почему-то не занесены ни на одну карту». «Я вышел из табора». «А что вы делали в таборе?» «Ждал поезда на Будеевице». «А почему вы не поехали в Будеевице поездом?» «Да потому что у меня не было билета». «А почему вам, как солдату, не выдали бесплатный воинский проездной билет?» «Да потому что при мне не было никаких документов». «А, вот оно что!» «Что?» — победоносно обратился вахмистр к одному из жандармов. «Парень-то не так глуп, как прикидывается. Пытается замести следы». Вахмистр начал снова, как бы не расслышав последних слов относительно документов. «Итак, вы вышли из табора. А куда же вы шли?» «Чешские будеевицы, ну сколько можно повторять?»